Глава 48. Таисия. Жизнь продолжается. Солнце всходит каждый день, и по вечерам в положенное время закатывается за горизонт. Каждое утро за стеной лает соседская собака, а в подъезде пахнет яичницей. Я не умерла, и более того, даже выздоровела через неделю. Хожу на работу, общаюсь с Сёмой и девочками и пытаюсь мысленно зачехлить период жизни, когда в ней был Артур. Иногда получается отлично, а иногда, в такие моменты, как сейчас, не очень. «Допивай», — велит Лиза, наполняя свой бокал мартини. «Не могу, у меня голова уже кружится», — массирую виски пальцами. «Давай без меня». Настя поднимается из-за стола и вынимает из холодильника упаковку со льдом. Добавляет 3 кубика в бокал Лизы и столько же в мой. Встретиться мы смогли только сегодня, спустя 2 недели после того, как я сильно заболела. «Пей!» Я прерывисто вздыхаю. Девочки утешают меня как могут, каждая по-своему. Настя обнимает и ругает Рокотова. Лиза пытается напоить, думая, что спиртное облегчит мои страдания. Я держусь из последних сил, чтобы не набрать его и не высказать все, что думаю о нем, говорит Греховцева. «Не надо, прошу в сотый раз. В чем его вина? Мы все обговорили на берегу». «Он идиот!» «Смотри», — вдруг говорит Ермолина, поворачивая свой телефон экраном ко мне. «Красавчик, да? 30 лет, стоматолог, в разводе. Пойдешь на свидание?» «Нет», — смеюсь я, — «сходи сама». «А что?» — выпрямляет спину и, чуть надув губы, смотрит на него, словно примериваясь. «Возьму и схожу. Молодой, симпатичный, да еще и стоматолог. Да это же джекпот. Мне как раз пломбу менять нужно». «С Семёном так и продолжаешь встречаться?» «Мы дружим». Настя переживает за меня. Позавчера она стала свидетелем моих спонтанных слез. Мы говорили по телефону, и я не сдержалась. Сейчас, сидя напротив, она все время вздыхает и суетится. То тарелку мою наполнит, то салфетку поменяет, то сама мартини в мой бокал нальет. Ее забота и сочувствие мне в тягость. Я не привыкла, чтобы меня жалели, и до сих пор не знаю, как на это реагировать. «Он, кстати, вчера снова о тебе спрашивал», — проговаривает Лиза тоном, приправленным пренебрежением и злостью. «Кто? Артур?» — уточняет за меня Настя. «Он». Мое лицо начинает гореть, а в груди создается уже привычный вакуум. «Лиз». «И что спрашивал?» — интересуюсь, пытаясь улыбнуться. «Как ты себя чувствуешь?» «И как я себя чувствую?» «Я сказала, что отлично, что мы с Греховцевой никак тебя навстречу вытянуть не можем, потому что ты все время со своим...» изображает пальцами кавычки, «другом проводишь». Что он ответил? «Сказал, что рад за тебя». «Лиза!» — шипит Настя, очевидно заметив, как мои глаза наполняются слезами. «А что мне нужно было сказать? Что она воет ночами в подушку?» «Я не вою». «Давайте не будем про него. Я считаю, — заявляет она, обращаясь ко мне, — что тебе нужно как можно скорее о нем забыть. Не зацикливайся, Тась». «Так просто, да? Не думать и не зацикливаться. Окей». «Согласна», — поддерживает ее Ермолина. «Ну, правда, Тася. Как бы хорошо мы к Артуру не относились, но не создан он для серьезных отношений. Слишком независимый для этого». «Я знаю». «Зря, наверное, мы тебя не отговорили тогда от этих отношений». «Вы бы не смогли». «Нет, конечно, я бы все равно согласилась быть с ним, не слушая ничьих советов. Да, больно, но я ни о чем не жалею». «Ты его любишь, да?» — шепчет Настя с жалостью в голосе. К счастью, в этот момент в прихожей открывается дверь, и она переключает свое внимание на вернувшегося с работы мужа. «Всем привет!» — раздается позади его голос. Из гостиной с визгом несется Ромаш и с разбегу запрыгивает на отца, как обезьянка. Тот, подхватив сына, смеется. «Привет», — бормочу, обернувшись через плечо. Кирилл кивает в ответ и обнимает спешащую к нему жену. Целует в губы, трогает ее всю, словно для того, чтобы убедиться, что за день от нее ничего не убыло. Нежно касается круглого живота и, шепнув что-то в ухо, опускает Романа на пол. «Мы, наверное, пойдем», — начиная подниматься из-за стола, но, положив руку на плечо, Настя меня останавливает. «Сиди». «Сидите», — усмехается Кира, наливая себе воды в стакан. а затем разворачивается и, подперев стол бедрами, смотрит на меня. «Как дела, Тася?» «Нормально». «Я вижу», — кивает, чуть сощуривая глаза. Рокотов постарался. «Кирилл!» — пшикает на него жена. «Сука!» — смеется тихо. «Еще жизни меня учил». «Папа!» — восклицает ворвавшийся в кухню Ромаш. «Я готов». «Молодец, поехали». Попрощавшись, они выходят в прихожую, а Настя идет их проводить. Лиза молча разливает мартини и двигает ко мне тарелку с фруктами. Закидываю в рот дольку мандаринки. Их счастье выстраданное, но я ждала бы не три, как они, а все 10 лет ради того, чтобы иметь такую семью. Потому что хочу так же. Уютный дом, деток и мужа, спешащего к нам после работы. «Ты выгнала их из дома из-за нас?» — спрашивает Лиза, когда Греховцева возвращается на кухню. «Что? Ахаю я. Это правда?» «Да нет же. Они к Саше и Даше поехали. У Кирилла дела с братом относительно каких-то договоров. Мы остаемся еще на пару часов, а потом я вызываю для себя такси. «Звони мне, хорошо?» — просит Настя, обнимая у порога. «Обещаю». «Звони и приезжай в любое время. Я всегда выслушаю, Тась». «Хорошо». «И не забудь познакомить нас с Семеном», — добавляет Лиза. «Мы жуть как заинтригованы». Шутливо пихаю ее в плечо и наматываю шарф вокруг шеи. В телефоне несколько непрочитанных сообщений от него, которые я открываю, едва оказавшись сидящей на заднем сидении такси. «Как посидели, Тая? Ты уже дома? Пойдем на рок-оперу. Я билеты забронировал». Потом еще 2 фото, на которых он за рулем учебной машины, и приписка к ним. Осваивал змейку и параллельную парковку. Рассматриваю одно из них. На нем его рука расслабленно лежит на руле, а на лице красуется горделивая улыбка. «Тебе идет», — комментирую снимок. «Как посидели с подружками?» — пишет тут же. «Хорошо посидели. Еду домой на такси». «Завтра я тебя приватизирую на весь вечер. Готовься». «Куда пойдем? «Я взял у мамы рецепт жульена. Приеду к тебе к 6, вместе приготовим, а потом киношку посмотрим». «Согласна, при условии, что посуду моешь ты». В ответ прилетает рыдающий эмодзи.